Путь предстоял не близкий, а девочке не на кого было положиться в дороге. Тогда она решила, что ей вполне по силам роль юноши, который, по крайней мере, будет избавлен от представания мужланов. Действительно, участь Агнессы, одинокой, брошенной без средств к существованию, бездомной, представлялась весьма печальной. Бродя по Европе, она попадала в монастырь, естественно, мужской, под именем Иоанна Ланглуа. Это придуманное имя Агнесса сохранила навсегда. Новый послушник оказался работоспособным и образованным. Агнесса сразу стала выделяться среди братьев своими познаниями и умом. Но девушке исполнилось уже 16, и природа обратила ее взор на красивого монаха, да и трудно было, наверное, устоять, находясь постоянно среди такого количества молодых мужчин. В такой странной ситуации Агнесса воспользовалась чисто женскими штучками. Она начала с того, что откровенно рассказала молодому человеку всю свою жизнь, познакомила его со своими прелестями и постаралась стать его верной подругой. Монах не стал долго сопротивляться. Теперь братья видела двух своих сотоварищей неразлучными. На трапезе, на прогулках в монастырской церкви. Вскоре нежная дружба молодых людей показалась подозрительной, так как никому в голову не приходило, что Иоанн Ланглуа не мужчина. Слежка, однако, открыла истину. Любовникам грозил костер, но они бежали. Новый этап путешествий приносит Агнессе новые знания и популярность. Несмотря на близость любовника, девушка уже никогда не откажется от мужского костюма, понимая, что как личность она сможет реализоваться, лишь играя роль противоположного пола. Во Франции Агнесса участвует в публичных теологических спорах и вызывает восторг сильных мира сего. Герцогинь, аббатов, ученых. Налаживаются необходимые связи. Любимый вскоре умирает от болезни. А Агнесса, блестяще закончив философскую школу в Афинах, отправляется покорять христианскую столицу Рим. В вечном городе Агнессе ничего не стоило завязать знакомство с представителями папского двора, благодаря своему уму и изворотливости. Тем более, что в своем большинстве священные особы были не очень хорошо образованы. Иоанн Ланглуа получает при римской курии место нотария, должность весьма почетную. Говоря современным языком, Агнесса занимала при папе должность ответственного секретаря, заведовала его кабинетом, финансами, поддерживала отношения с иностранными дворами, принимала прошения, словом, была душеприказчиком папы. В трудностях нового дела Агнессу выручали и преимущества женского характера, данного ей природой, и достоинства мужского, так удачно воспитанного ею самой. Папа Лев IV неоднократно выражал свое удовольствие деятельностью нотария Иоанна. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Агнесса уже не видит препятствий, чтобы добиться самого высокого положения. Кардинальский сан, удачная служба и уважение всего Рима за блестящие богословские поучения указывали прямой путь к папскому престолу. Рассказывает, что перед смертью Лев IV представил Иоанна Ланглуа как единственного своего наследника. Конклав единогласно проголосовал за папессу. Средневековые хроники со страхом доносят до нас, что якобы избранию папы Иоанн VIII предшествовали всевозможные знамения. В Италии землетрясения разрушали города и селения. Во Франции саранча, появившаяся в необыкновенном количестве, уничтожила нивы. Но согнанная южным ветром в море и затем выброшенная на берег гнила, распространяя зловоние, породившие эпидемии. В Испании тело святого Винченцо, украденное кощунственным монахом, желавшим распродать его по частям, явилось ночью на паперти церкви, громко умоляя о погребении на прежнем месте. Царствование папессы Иоанны оказалось недолгим, хотя и отмечено оно всяческими достижениями и благоденствием. Правление Агнессы было мягким и гуманным, без жестокости, пыток и инквизиции. Буллы нового папы были направлены против развращенного духовенства и полной справедливости и разума. В конце 855 года Агнессе даже удалось уговорить немецкого императора Лотера I постричься в монахи, чтобы искупить преступления, совершенные им за годы долгого правления. Обман, наверное, так никогда бы и не раскрылся, если бы не странная случайность. Папесса забеременела. В это трудно поверить. Зачем женщине, достигшей такого положения и с таким трудом ведущей двойную жизнь, рисковать? Есть версия, будто Агнесса вступила в связь с капелланом Латеранского дворца. места жительства пап до переезда их в Авиньон. Чтобы заставить его замолчать, так как молодой человек каким-то образом установил подлинный пол Иоанна VIII. Рассказывают, что однажды к Папессе привели бесноватого, умоляя исцелить его. Когда после свершения обрядов Агнесса обратилась к человеку, бившемуся у ее ног с пеной у рта, скоро ли бес оставит несчастного, то услышала в ответ: «После того, как ты, отец отцов, покажешь духовенству и народу ребенка, рожденного Папессой». Широкие складки сутаны, конечно, скрывали изменившуюся фигуру Агнессы, но на время родов нужно было спрятаться где-нибудь подальше. Помог ее любовник. Он объявил о болезни папы и пообещал Агнессе позаботиться о будущей малютке. Однако провидение решило иначе. В начале 9-го месяца, когда показываться публично стало совершенно невозможным, в Риме началась эпидемия. Народ требовал, чтобы папа совершил крестный ход, надеясь молебным умилостивить Творца. Бедная Агнесса металась в ужасе, не зная, что предпринять. А насколько возможно, пыталась оттянуть действо, ожидая со дня на день разрешения от бремени. Но ропот римлян заставил женщину покориться обстоятельствам. 20 ноября 857 года с утра стояла чудесная погода, и жители высыпали на улицу, желая принять участие в торжестве. Когда шествие тронулось, люди увидели, что святой отец, поддерживаемый кардиналами, едва переставляет ноги. Агнесса двигалась машинально, с трудом понимая происходящее. Начались предродовые боли, заставлявшие Папессу стискивать зубы, чтобы не закричать. Она дрожала, как в лихорадке. Между тем грозовые тучи заволокли все небо. Яркие молнии освещали процессию. Медленное шествие под аккомпанемент мощных раскатов придавало крестному ходу какой-то зловещий оттенок. Внезапно поднялся страшный вихрь, и сильный удар грома сотряс землю. Духовенство, участвовавшее в церемонии, в испуге бросилось в рассыпную, побросав церковные реликвии. Послышались крики негодования, брань, чьи-то стоны, толпа кружила папу. Изумленным римлянам предстало ужасное зрелище. Иоанн VIII, со страдальческими стонами распростертый на земле, бился в предсмертных судорогах, а рядом с ним лежал окровавленный трупик ребенка. Долгое время на месте смерти Папессы стояла часовня, построенная благодарными римлянами за мудрое и спокойное правление Агнессы. Однако духовенство стремилось уничтожить память о самозванке, и со временем часовня была разрушена, а могильная плита с места упокоения Папессы исчезла. Трагическая история самозванки привлекла внимание Александра Сергеевича Пушкина. В его черновиках 1834 по 1835 годов обнаружен план произведения Папессы Иоанна. Неизвестно, правда, в каком жанре поэт хотел рассказать о легендарной женщине, была бы это поэма или драматические отрывки в стиле маленьких трагедий. Короткие наброски позволяют лишь осторожно предположить замысел Пушкина. Вероятно, великого поэта привлекла сама возможность рассказать, сколь дерзкий вызов может человек бросить Богу, сколь могущественен демон познаний, как соблазнителен плод его, свобода мысли и поступка. Но, вероятно, мистические силы сопровождали имя Папессы и после смерти. Пушкин не осуществил своего замысла. И вообще, как странно. Такой, казалось бы, занимательный сюжет ни разу не нашел воплощения в мировом искусстве и литературе. Писали про многих грешников и еретиков, а стали запечатленными в истории убийцы и грабители. Но имя Папессы Иоанны не вдохновило ни одного творца. Словно на нем в веках лежит какое-то таинственное табу.